Глава 45. Данилов ткнулся головой в доски двери. Потянул на себя дверь, она не поддалась. «Я ж убрал из нее гвозди», — подумал Данилов. Он осмотрел дверь, гвозди были на месте. «Как ж так?» — удивился он. Пришлось возиться с гвоздями. Дверь открылась, Данилов оказался под аркой дома 67. Часы на углу больничного переулка показывали 1:20. «Вот оно что!» — сообразил Данилов. Он слишком торопился вернуться и в попыхах заскочил в уже прожитое им земное время. Лишь через 15 минут к остановке Банный переулок должен был подойти троллейбус с ним, Даниловым, и пьяным пассажиром, бормотавшим, между прочим, и про люстру. Данилова в том троллейбусе не было, а пьяный пассажир ехал. Вот почему гвозди-то в двери. Я их еще не успел вынуть. Чтобы избежать новых недоразумений, Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние. Мимо шли люди, каких Данилов не увидел перед отлетом в 9 слоев. Он мог теперь дойти до метро «Рижская» и отправиться домой, но что-то удерживало его. Скорее всего, он хотел дождаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить, какую люстру тот имел в виду и что советовал с ней делать. «Это мальчишество», — говорил себе Данилов. Однако потихоньку шел к остановке. «Отсюда позвонить Наташе или из Останкино?» — думал Данилов. Он бы позвонил сразу, но копеек в его карманах не оказалось. Не было и гривенника. Времени до прихода того троллейбуса оставалось 7 минут. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира. Сейчас он уже не видел в 67-м и 69-м домах мерзких гримас. Не казались они ему и ужасными, но и радости при их виде не испытывал Данилов. Он стоял грустный. Вспоминал о прощаниях с Химека и Анастасией, и приходили и тоска, и ощущение вины. Но вот подъехал тот троллейбус. Данилов опустил в автомат пятак и, подергав металлическую ручку, снова не получил билета. Опять, как бы ища поддержки, он обернулся в сторону пьяного пассажира, сказал про билет, но пьяный пассажир не отозвался. А ведь в прошлый раз, если посчитать в прошлый раз, он промычал «А!» и махнул рукой. Но тогда Данилов сел в троллейбус в Останкине и говорил с пассажиром при подходе к Банному переулку. Возможно, теперь после Банного переулка пассажир заснул всерьез, и не было никакой надежды на разговор о люстре. Данилов подошел к пассажиру, подергал его за плечо, спросил несколько раз. «Вы не проспите?» Но пассажир и звука не произнес. «Зачем приставать к нему?» — отругал себя Данилов. «Что он может прояснить мне про люстру?» На Колхозной Данилов сошел с троллейбуса, спустился в метро и последним поездом поехал в Останкино. Дома он пожалел, что оставил инструмент в театре. Он жаждал играть. Наверное, только взяв инструмент и смычок в руки, он и почувствовал бы, наконец, что вернулся. Жара в квартире не было, ничем не воняло. Фарфоровое блюдо, на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками, было возвращено в сервант. Звонить Наташе или поздно? Пришло сомнение. «Нет, не может она спать», — решил Данилов. Он набрал номер Наташи. Наташа сразу взяла трубку. «Все хорошо», — сказал Данилов. «Завтра увидимся. Прости, если доставил беспокойство. Спи». И повесил трубку. Телефон тут же зазвонил. «Нет, Наташа, не надо сейчас», — хотел было сказать Данилов, но услышал голос пайщика кооператива Подковырова. «Затем, Алексеевич, извините!» — стремительно заговорил Подковыров. «Поздний час, но я выгуливал собаку, видел свет у вас и решился. Уважаю в вас чувство юмора, я опять бы хотел проверить себя. Вы слушаете?» «Слушаю», — сказал Данилов. «Вот, короткая мысль. Если падаешь духом, учитывай, с какой стороны ты намазан маслом. Да? Как? Хорошо?» «Хорошо», — обреченно вздохнул Данилов. «А как вы считаете, надо уточнять, каким маслом?» «Нет, не надо». Он хотел было отключить телефон, но подумал, а вдруг позвонит Наташа. Однако никто не позвонил. Уснул он быстро, хотя поначалу ему казалось, что он не заснет вовсе, а когда проснулся, почувствовал, что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось. Он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр. Данилов вскочил, чуть ли не прыгнул к стулу, растворил футляр и увидел Альт Альбани.